Батлер Крик. Резкий ветер гнал волнами поземку, свистел в голых ветках кустов. Три молодых и не слишком больших оленя медленно брели по полю вдоль опушки рощи, время от времени останавливаясь, чтобы перекусить пожелтевшей высокой травой, торчащей из-под неглубокого снега и качающейся на ветру. Один покрупнее чуть впереди, два чуть мельче – сзади. Именно молодые так вот кучками часто ходят. Старые олени уже сами по себе. И самки тоже в группы сбиваются зачастую. Но самок стараются не стрелять. Разве что когда совсем припрет. Впрочем, зимой это не так важно. Телята уже подросли. Здесь, в краях, где степи встречаются с лесом и где легко наткнуться на волков, олени пытаются держаться опушек. В поле под снегом и на снегу много сухой травы. Но случись опасность, убегают в лес. Тот же волк не может так прыгать через препятствие, как олень. Отстает сразу. Так что волки как раз стараются отрезать добычу от деревьев. А я как раз на опушке заваленного буреломом леска и пристроился. Я ведь не волк. У меня винтовка есть. Место здесь удачное. Широкое поле сжимается с двух сторон лесочком и глубоким оврагом. И блуждающая группа оленей заходит в эту воронку часто. Просто других путей нет. Было бы у волков мозгов побольше, они бы тут только и охотились. А так здесь самый дальний выстрел будет метров 150, как раз в этом самом месте. По такой цели, как олень, для меня и не дистанция вовсе. Вообще в степи здесь зверья всякого хватает. От сурков до буйволов, напоминающих смесь бизона и мускусного быка. Почти таких же лохматых. Их стада тут тоже часто шляются. Даже мимо одно успело пройти. Но буйвол для меня не добыча. Не разделать и не увести все одному. Взрослый под тонну, а то и больше весит. Но и мясо с него можно чуть не половину от этого веса взять. Только мясо так себе, жесткое и не слишком вкусное. И можно взять толстую шкуру, которая идет на седла, ремни, кобуры и сапоги. И даже тулуп, что на мне сейчас, из такой шкуры и сделан. Как раз из зимней. К лету она редеет и линяет. Поэтому и охотятся на них те, для кого это работа. А я так, для себя. Просто свежатинки захотелось. Да и охоту люблю. Большой палец в толстой кожаной перчатке с тихим щелчком оттянул курок «Марлина 336». Шестизарядной рычажной винтовки под патрон 30-30. Самый оленей калибр из здесь доступного. По баллистике что-то вроде СКС получается. Механизм тихо щелкнул, перескочив с полувзвода на боевой взвод. Прижав цевьё к стволу дерева, за которым сохранился, я подвел прицел рогульку к лопатке одного из молодых оленей, идущих сзади. Попаду правильно, оба легких пробью, сразу ляжет. «Ничего, тебя в самый раз. Тебе не рожать, и даже коров ты пока не трахаешь. Не заслужил еще». Прошептал я скорее про себя, чем вслух. И самый старший в окрестностях дольше старшим оставаться будет. Указательный палец чуть погладил вогнутую поверхность спускового крючка, лег на него, замер на секунду вместе с дыханием, а затем слегка потянул назад. Курок сорвался, грохнул трескучий сухой выстрел, ветер мгновенно отнес в сторону облачко дыма. Лязгнувший рычаг сдернул затвор, который выбросил стреляную гильзу. А дружно сорвавшийся с места оленя, точнее двое из них, огромными, почти нереальными прыжками поскакали сперва в поле, а затем резко свернули к лесу. А тот, в которого я целился, лежал на боку, слабо подергивая всеми четырьмя ногами. А потом и дергаться перестал. Затих. «Говорил же, что хорошее здесь место», — ухмыльнулся я, поднимаясь на ноги и быстро заталкивая патрон в магазин. Сменив кожаные перчатки на грубые брезентовые, я закинул винтовку за плечо. Поднял утонувшую в снегу еще теплую гильзу, дернул с места санки на широких полозьях и потопал к темной туше, горой возвышающейся из снега. Плетенные из толстых ивовых прутьев и сыромятных ремней снегоступы не давали проваливаться. Пусть и без них можно, много снега здесь не наметает, все ветер уносит, но все равно устанешь больше. А на лыжах здесь не покатаешься, сухая трава не позволит. Ну вот и добыча. Большой черный оленей глаз равнодушно смотрит в серое низкое небо. Язык вывален, Снег возле морды немного кровью окрашен. Легкие как раз и пробило, как и целился. В боку дыра. Светло-бурая шерсть вокруг нее тоже намокла от крови. Достав из-за пазухи флягу с водой, которую туда прятал, чтобы не замерзла, отпил немного, с удовольствием покатав воду во рту. Ну вот, с удачной охоты получается. Можно начинать свежевать. Схватив тушу за заднюю ногу, я перевернул ее на спину. Промявшийся снег так и зафиксировал ее, даже придерживать не нужно. Изогнутый нож мягко вышел из ножен, и я сделал первый разрез по шкуре убитого оленя, оттягивая ее в сторону и обнажая белую бескровную мездру. Теперь придется повозиться, потому как хочу не только освежевать, а еще и мясо срезать. Оставлю костяк волкам, а заодно тащить будет легче. Ушел я от города километров на 8 примерно. Не ближний свет назад топать. Тем более по темноте, все же скоро смеркаться уже начнет. Ну да ничего, дорогу я не потеряю. Тут сперва овраг за путеводную нить, линейный ориентир, так сказать. А затем опушка леса. От всяких неприятностей у меня и марлин есть, и ругер в кобуре. Разберемся. Как ожидал, так и вышло. Мясо в мешках свалил на санки уже тогда, когда сумерки собирались превратиться в ночь. Заодно заметил на опушке леска росомаху, тихо подошедшую, пока я возился с тушей. Залегла за корягой, вроде как спряталась. Ну да, будет ей теперь ужин. Росомахи здесь, к слову, крупные, больше тех, что в той жизни приходилось видеть. Килограмм на 30 подчас тянут. Да и нападают они здесь иногда на людей, хотя и приручаются легко, если взяты маленькими. У нас в Батлер-Крик у одного русского мужика такая во дворе живет. И ничего, ни его не кусало, ни гостей покуда. Но это терпеливо ждет, нападать не пытается. Хищники в этих краях уже ученые, и с запахом оружия знакомы, и с видом. Человека пытаются избегать. Хотя рассказывали, что года два назад зимой от волков житья не было. Почему-то те сбивались в огромной стае и активно создавали проблемы. На них большую загонную охоту устроили. Хватило, похоже, потому что с тех пор, как говорят, волки десятой дорогой эти места обходить стали. А росомаха, к слову, за свою территорию даже с медведем в драку вступает и того прогоняет. Такой вот дурной зверь. Вроде и небольшой, а на тебе. И у волков, опять же, случается, добычу отнимает. Ветер к ночи еще усилился, но, к счастью, дул хотя бы не в лицо. Вроде и не слишком здесь холодно зимой, но вот из-за этих постоянных ветров хоть на улицу не выходи. Подчас лицо аж дубеет. А если еще и со снежной крошкой, колючей и мелкой дует. Санки, веревку которых я просто перебросил на грудь, легко тянулись сзади. Мясо там килограмм 40, если не больше. Стейков нажарю, заморожу про запас, раз уж зима на леднике. Ну и закопчу сколько-то. Оленей копченый окорок очень даже ничего, особенно если под пиво. Снег скрипит под снегоступами, шуршит трава. Головой по сторонам кручу, чтобы случайно во враг не забрести. Видно, уже плохо стало, а тусклые огоньки городка еще не показались. И замерз я уже здорово, несмотря на толстый тулуп и прочее. Хочется уже в тепло. Ну ничего, завтра и вовсе выходной день. Так что сегодня вполне даже можно будет в питейное заведение завалиться, отметить удачную охоту. Благо, они почти и не закрываются никогда. А завтра выспаться. Магазин мой, правда, все равно открыт будет. Но выходные там заправляю не я. Мое дело хозяйское, выходной надо отдыхать. Выстрел я услышал, когда до городка оставалось километра 2, не больше. Хлопнуло недалеко, как раз в леске, вдоль которого я шел, заставив меня упасть на колено и схватить винтовку. Потому что стрелял точно не охотник. Хотя бы потому, что для охоты уже темно. И кто тогда в кого стрелял? На хищника напоролся кто-то? Ерунда, из хищников здесь только волки. А они не нападают. А росомахи селятся редко, и местную, что контролирует эту территорию, я уже видел. А медведи сюда не спускаются, они дальше в горах живут, в полях им плохо и неудобно. Да и не свалишь мишку одним единственным выстрелом револьверного калибра, а хлопнул именно такой. Оглядевшись, я сбросил веревку санок с себя и быстро перебежал к крайним кустам, присев уже за ними. Долгое время не происходило ничего, и я уже начал подумывать о том, чтобы пойти дальше, Но затем послышалось конское фырканье, и совсем неподалеку от меня из леса выехал всадник, ведущий вторую лошадь в поводу. Видно было плохо, но мне показалось, что вторая лошадь под седлом. Так что теория о том, зачем стреляли, как-то у меня сразу оформилась. Поскакал всадник от меня. Я даже вскинул винтовку и прицелился ему в спину, но стрелять, понятное дело, не стал. Черт его знает, кто это и что тут случилось. Как бы самому в нехорошую историю не попасть, если твоя пуля обнаружится у кого-то в спине. Мне больше всех не надо. Живу себе и живу. Свой срок отбываю и устраиваюсь как могу. Убитого я нашел по лошадиным следам. Дошел до места, откуда всадник появился, и по отпечаткам копыт добрался до тела. Тот лежал в снегу, уткнувшись лицом в сугроб. Присев возле трупа, я перевернул его на спину. Точно, одного выстрела вполне хватило. Дырка в самой середине лба. И затылок развален. Убитому лет 40 на вид. Бородатый, вроде темноволосый, но при таком свете и не поймешь. Ни оружия на нем, ни сумки, еще и ограблен. И карманы вывернуты, и мало того, даже сапоги с носками сняты и рядом в снегу лежат. Так что очень похоже, его убийца что-то искал на теле. Кто это может быть? Кажется, я его даже встречал в Батлер Крик. Лицо знакомо вроде бы. Не общался, а так, просто где-то видел. Так, а что там за пятно у него на шее? Черт, темно здесь, ни хрена не разглядишь. Нагнулся, оттянул край воротника свитера. Татуировка, похоже. Полез в карман, достал жестяную спичечницу, чиркнул, прикрывая огонек ладонью от ветра. Хоть здесь, среди деревьев, он был и не такой сильный, как в поле. «Ты гля!» — удивился я, разглядев наколку. «Здорово! И что ты тут делал?» С левой стороны шеи убитого был выколот череп в петле. Такой же, как и у тех бандитов, что я привалил в первые свои дни в земле вне закона. Один в один, такой же точно. Спичка, догорев, начала жечь пальцы, и я ее выкинул, но разглядел картинку хорошо. Так, и что мне с убитым делать? Тут бросить? Он мне никто, и татуировка не нравится, но дело криминальное. И хоть население здесь сплошь уголовное, но в городе есть порядки, и даже почти что законы. Простенькие такие, но все же законы. Да и любопытно мне, вот что. Хочу знать, что тут случилось. Тащить на санках? Нет, это уж увольте. Мне он не друг и не родственник. А вот на дерево подвесить вполне можно. Тогда хищники не доберутся. И даже росомаха не доберется. Хоть она по деревьям и лазит, если подвесить с умом. Так и сделаю. И место запомню и помечу. Веревка у меня была. Я без нее никуда, так что возиться долго не пришлось. Пропустил петлю под мышки убитому, перекинул через сук, начал подтягивать. И тут у него откуда-то сзади, из-под свитера, со спины на снег выпал маленький темный предмет. Нагнулся, поднял. Что-то вроде плоского кожаного кошелька или очень маленькой папки для бумаг. Два листа толстой буйволиной кожи с тиснением, а внутри сложенный в четвертушку листок бумаги. Интересно. Это не его ли искал убийца? Почему-то кажется, что именно его. Просто потому кажется, что он был спрятан и как-то хитро, вроде даже к спине убитого приклеен. Вон пятачки смолы на коже. А пока тело лежало в снегу и остывало, смола застыла, эластичность потеряла, вот он и оторвался. Ладно, конверт в карман, потом посмотрю, что в нем такого тайного было. А то уже совсем темно, а пока веревку закрепить на стволе. И ноги. Мне еще почти час брести, по прикидкам. В снегу да в такой ветер сильно не разгонишься. У борделя названия не было. Бордель на главной улице и все тут. При салуне, как здесь обычно и строили, чтобы все удовольствия, так сказать, в одном месте. Да и правильно, что далеко ходить-то? А салун, понятное дело, еще и роль казино выполнял, потому что азартные игры здесь никто не запрещал. Никакие. В салунах резались в карты, рулетку и кости, а на улицах в три листика и наперстки. А кто во что по домам играл, это уже дело личных предпочтений. Хоть в дочке матери на деньги. Законов вообще в Батлер Крик было немного, и все они прекрасно умещались в основные библейские заповеди, да и то зачастую с коррективами и разъяснениями. Например, заповедь «Не убий» расширялась в толковании «Не начни убивать первым». «Не укради» применялось без издержек, а желать жену ближнего своего было крайне рискованно, потому что жены были в очень большом дефиците. Поэтому подчас доходили в желаниях и до осла его, и другого скота его. Впрочем, со слов окружающих, сейчас с этим действительно было намного лучше. Почти весь бордель на главной улице был укомплектован тайками и вьетнамками, говорившими по-английски еле-еле, а другими языками, кроме родного, и вовсе не владевшими. Но клиентела от них бесед и не искала, нравы тут были попроще, ну и оплата услуг шла почасовая. Так что на беседы не разменивались и ценное время на них не тратили. Еще в борделе был вышибала. Гигантских габаритов мужик с бородой-лопатой, судя по татуировкам, из байкеров в прошлой жизни, отзывавшийся на кличку Рок. Еще была хозяйка, венесуэлка Сули, а если полностью, то Сулимар, срок, впрочем, получившая в Америке. Сули 35. Густые волосы она всегда собирала в пучок на затылке. Узкое лицо с резкими чертами и крупным ртом под небольшим носом не лишено приятности. А фигурой так и вовсе была она хоть куда. Хоть на взыскательный вкус, включая мой, казалось несколько задастой. В недавнем прошлом, по ту сторону закона, несмотря на молодость, организовала она дорогой бордель в Майами, за что в результате и пострадала, как люди считали, и, оказавшись здесь, сразу же нашла свои таланты востребованными. Кто-то из Доусона судил ее деньгами, после чего деловая венесуэла-американка открыла самый лучший публичный дом в новостроящемся Батлер-Крик, сделавший ее одной из самых уважаемых и состоятельных дам в этом городке. Критерии респектабельности здесь были совсем другие, и владение борделем препятствием к общественному уважению не было. В моих же глазах самым большим достоинством Сули было то, что она решила все мои проблемы с женским обществом, причем совершенно бесплатно. И не силами наемных своих тружениц, а предоставив в качестве такового свое собственное. То есть Сули вполне официально стала моей любовницей, и даже, кажется, только моей, что было совсем странно. И сейчас я сидел в ее спальне, в широкой кровати, пил достаточно неплохое красное вино из ее же запасов и наблюдал за тем, как она расчесывает длинные черные волосы, устроившись перед зеркалом. «Гуапа!» — окликнул я ее. «Ты мне вот что скажи. Не доводилось тебе раньше видеть татуировку в виде черепа в петле? Вот такую». Потянувшись к висящей на стуле одежде, я вытащил один из тех медальонов, что снял тогда с бандитов. У найденного и оставленного в лесу убитого была только татуировка, к слову. Медальона не было. Сули скосила глаза на медальон, потом кивнула уверенно. «Это висельники, большая местная банда. У них во всех городах есть отделение». «Даже так?» – удивился я. «Это вроде старых тюремных банд?» Американская тюрьма устроена совсем не так, как российская. Рулят в ней жизнью инмейтов банды, обычно национально организованные. Они дают защиту, и это стоит многого, потому что заключенный, не находящийся под защитой какой-нибудь серьезной банды, рискует стать объектом полного беспредела. Никто за него не вступится. Были банды белые, были черные, были мексиканские и прочие латиноамериканские, были индейские, и входили в них обычно те, у кого сроки были долгими или вовсе пожизненными, и кто поэтому не боялся пустить кровь кому угодно. Банды имели свои отделения в разных тюрьмах, поддерживали связь, контролировали наркотики, деятельность тюремных проституток и многое другое. Банды управляли преступностью на воле. Достаточно вспомнить «Ла Эме» – мексиканскую мафию. И начали разваливаться лишь тогда, когда почти все преступники с большими сроками отсидки начали отправляться сюда, в землю вне закона. И в общем, ничего удивительного в том, что подобные банды начали организовываться и здесь, не было. По такой же схеме работали мотоциклетные клубы, из числа тех, что занимались криминальной деятельностью. Вроде любых банд, как Латинские короли, например, кивнула Сули. «Помнишь Джока?» Еще бы не помнить. Этот самый Джок был моим предшественником в постели у деловой колумбийки. И познакомились мы с ним при довольно нетривиальных обстоятельствах. До этого. Прошла моя первая зима в Батлер-Крик, сплошь заполненная трудами и хлопотами. и к весне я убедился в том, что такая работа кормить может. В городе, кроме меня, был еще один оружейник, но тот больше торговал стволами, а я взялся за ремонт и за снаряжение боеприпасов. Это оказалось на удивление востребованным. У меня было немного дешевле, чем у конкурента, а снаряжать самостоятельно умели далеко не все. Поэтому для многих проще было прийти ко мне с собранными гильзами. К тому же я и просто собирал патроны, выставляя их на продажу, зарабатывая с каждого от 3 до 5 центов. В общем, великих миллионов я не заработал, но дело уже себя кормило, не требуя дополнительных затрат. А для первого года это немало. Постепенно разобрался с тем, чем хорошо торговать, а чем не очень. Меньше стало нецелевых и бестолковых затрат. Например, быстро уяснил, что нет смысла заранее снаряжать латунные гильзы для ружей. Латунные покупали преимущественно охотники, которые спокойно складывали их в карманы после стрельбы по всякой птице, и они же сами их переснаряжали, благо это очень просто. А вот ганфайтеры и всякий подозрительный люд, включая даже меня самого, предпочитали гильзы папковые, их не жалко просто выбросить, благо дешевые, а возможность поднять или аккуратно сложить в карман в заварухе будет не всегда. Но и переснарядить их пару раз все равно можно. Следующим шагом к успеху оказалось почти случайное знакомство с седельным мастером, прозябавшим со своей мастерской на окраине Батлер-Крик. Конкурентов было много, а заказов на седла и сбрую куда меньше. Мастер, который сам был родом из Нью-Мексико, начал прикладываться к бутылке, что здесь норма, и сильно горевать, но я, посмотрев на то, какие вещи он умеет делать, взялся подкидывать ему заказы. По моим чертежам Роберто, а так звали мастера, делал винтовочные ремни, кобуры, чехлы для винтовок, накладки на приклад с патронташами и ремни-патронташи. К тому времени, как конкурент спохватился, мы с Роберто уже заработали устойчивую репутацию, и когда к весне покупателей прибавилось, за всем этим шли уже ко мне. Попытка переманить Роберто закончилась неудачей, а когда конкурент договорился с кем-то еще, мы уже открыли мастерскую, в которой над кожей корпели двое работников. А появившийся с началом навигации Колян сразу же накупил кучу нашего добра для продажи в других местах, попутно сдав на реализацию партию отличных ножей из Нарыма, которые у нас брали очень хорошо. И в довершение всего, я скупил всю седельную кожу, какую смог найти в городе, оставив конкурентов без сырья. Следующим шагом стала работа с деревом. Подгонка лож и прикладов, упоры под щеку, накладки на револьверные рукоятки под средний палец, а потом и новые ложи для желающих. Пришлось привлекать еще одного человека, столяра, но и это окупилось. К тому же я выигрывал в главном. У конкурента не было толкового оружейника, а я, да еще и при наличии инструмента, мог довести до ума или починить почти что любое оружие, так что смело скупал за бесценок секонд-хенд, приводил его в порядок и выставлял на продажу. И к середине лета мой магазин Pitts Arms был уже не меньше, чем Outlaw Guns, который расположился на главной улице. В июле меня пытались поджечь. Лето было в разгаре, дела шли отлично, а я пока еще жил при магазине, занимаясь им почти что круглосуточно. Маленькая комнатка в пристройке была мне и спальней, и кабинетом, и кухней, и частично даже мастерской. Сплю я обычно чутко. Точнее, даже не так. Есть основания полагать, что у меня в голове какой-то фильтр стоит, который отделяет звуки неподозрительные от подозрительных. Можно рядом песни петь и хороводы водить, а я так и не проснусь, если эти самые пляски с хороводами будут для данных обстоятельств нормальными. А могу вскочить как подкинутый от совсем слабого звука, которого, по моему мнению, здесь и сейчас быть не должно. От чего я проснулся в ту ночь, я так и не понял. Просто пришел в себя уже тогда, когда сидел на кровати, а рука тянулась к помповому винчестеру, сейчас заряженному картечью. Ощущение оружия в руке немного успокоило, и я сосредоточился, прислушиваясь и пытаясь понять, что именно меня разбудило. Ждать пришлось недолго. Вскоре со двора донесся скребущий звук, словно кто-то карабкался через забор. Аккуратно выглянул в окно, стараясь не обнаружить себя. И не ошибся. Темная фигура действительно перебралась через забор с заднего переулка. Забор был высоким, да еще и гвоздями поверху ощетинившимся. Так что перебраться через него было не так уж просто. Но карабкавшийся человек явно подготовился, накинув что-то на острия, насколько мне удалось разглядеть в неярком лунном свете. Сунув ноги в войлочные тапки, я, как был в одних пижамных штанах, тихо перебежал к двери черного хода, ведущего как раз во двор, и медленно и аккуратно отодвинул хорошо смазанный засов. Потом потянул дверь на себя, одной рукой подняв ружье. Петли тоже были смазаны, так что все получилось беззвучно. И когда я осторожно выглянул наружу, то под самой стеной дома увидел силуэт опустившегося на колени человека, пытающегося, судя по звуку, открыть жестянку с чем-то жидким. «Эй!» — окликнул я его, наведя оружие. «А ну замер!» Человек испуганно дернулся и вправду замер. «Руки подними!» Темная фигура не только подняла руки, но и встала на ноги. Разглядеть, кто мне попался, не получалось. Луна, полная как круг сыра, светила на него со спины, и тень падала на лицо, полностью его укрывая. Но револьвер в кобуре на поясе я все же разглядел. Равно как и жестяную банку с ламповым маслом, стоящую у его ног. Более чем достаточная улика для того, чтобы разобраться с целью визита. Странно, но первое, о чем я подумал в это время, было то, что ночи совсем теплые стали. Ни про прокравшегося поджигателя, ни про что другое, а вот так, про погоду. Про то, что лето совсем уже близко. «Повернись боком!» Я чуть приподнял ружье, направив его стволы в середину груди стоящего человека. Медленно-медленно, чтобы не спровоцировать выстрел, повернулся ко мне боком и тут же был узнан. «Гарри? И почему я совсем не удивлен?» — спросил я, обходя его по кругу, чтобы снова оказаться спереди. Гарри, рыжий, конопатый, белолицый, невысокий и коренастый, работал продавцом в Outlaw Guns, магазине конкурента, хозяином которого был Майк Келли, бледный и какой-то вечно невыспавшийся с виду ирландец, торговавший в прошлой своей жизни наркотой, за что, наверное, сюда и загремел. «Ты зачем сюда залез?» — решил я на всякий случай уточнить. «Сам придумал или Майк тебя послал?» «Майк послал». Гарри был уже ни жив, ни мертв от страха, а я напряженно думал над тем, что делать дальше. Вообще в городе был выборный шериф, в прошлом аутфиттер и браконьер из Монтаны. А у него был офис, а в офисе была клетка, которую он иногда запирал или буйных, или просто подозрительных. А потом отпускал их, оштрафовав, или просто отпускал. Или отпускал, избив дубинкой предварительно, а изредка даже вешал. Если сидящий в камере кого-то убил в нарушении существующих правил, то есть не в порядке самозащиты, не в своем доме и не на дуэли в присутствии надежных свидетелей. А вот Гарен, скорее всего, просто отпустит. Ну, может, даже оштрафует в свою пользу. Потому что если я его поймал у себя во дворе, куда он залез с явно преступными намерениями, и ничего сам с ним не сделал, то с какой стати за меня будет это делать шериф Хадсон? Здесь у нас самообслуживание. Сам, все сам, не маленький. И что теперь? Отпустить Гарри? Он ведь еще ничего не поджег? Не поджег, но хотел поджечь. При этом поджечь дом, в котором я спал. А это как? А это плохо. Я мог, например, в этом доме сгореть. И в любом случае остался бы без товара, имущества и всего прочего. Без порток бы остался, потому что все мое имущество и имение здесь. Так что если я Гарри отпущу, то проявлю лучшие свои человеческие качества. Красоту души, можно сказать. Подлинный гуманизм. Но буду при этом последним идиотом, что негуманно уже по отношению к самому себе. И подам ненужный знак другим недоброжелателям. Поэтому я просто сказал: «Извини». И спустил курок. Приклад от выстрела ударил в плечо, а Гарри мешком завалился назад и, похоже, умер еще до того, как тело его с глухим стуком ударилось о землю. Дыра в его груди была такая, что в нее кулак можно просунуть. Я не трогал тело до тех пор, пока не прискакал шериф Хадсон с Роном Войцехом, своим помощником. Оказалось, что они не спали, а играли в покер в участке. Так что рванули в эту сторону сразу, как услышали выстрелы. Посмотрели на труп, попинали его ногой, вроде как проверив на признаки жизни. Покрутили жестянку с маслом. Шериф вытащил револьвер из кобуры убитого и убедился в том, что он заряжен. Потом кивнул равнодушно. Сказал: «Придурок сам это заслужил». После чего вышел со двора, пообещав прислать человека с телегой, забрать тело. На следующее утро, после того, как человек с телегой все же приехал и увез тело, я, прихватив все тот же винчестер, направился в сторону главной улицы и пришел к Outlaw Guns как раз к тому времени, как Майк открывал магазин. «Майки бой!» — окликнул я его, неторопливо подходя к нему и держа дробовик на плече, стволом вверх. Вроде и невраждебно выглядит, но перекинуть ружье на руку – дело доли секунды. Если Майк задумает что-то глупое, то он даже потянуться к своему Смит-Вессону новой третьей модели 1877 года не успеет. Тем более, что Майк торговец и проныра, но никак не стрелок. Совсем не стрелок. «Что ты хочешь?» Майк заметно испугался, даже голос у него дал петуха. На улице было довольно людно, все торговцы как раз открывали свои заведения, так что сцена сразу привлекла внимание. Такое здесь любили, пусть даже возникал риск попасть под случайную пулю. «Майки бой, я ночью поймал твоего мальчика Гарри у себя во дворе, когда он пытался поджечь мой магазин», сказал я так, чтобы слышно было всем, «и пристрелил его. Думаю, что будет лучше, если ты заплатишь за похороны, потому что он пришел не сам по себе, понятное дело, а его кто-то прислал. Не знаешь, кто случайно?» «Откуда мне знать?» Майк спиной прижался к двери, которую так и не сумел открыть. Руки дрожали, и ключ выпал на крыльцо. «Вот и я не знаю, Майки бой», — покачал я головой. «Но если я поймаю кого-то еще у себя во дворе, и этот кто-то тоже будет связан с тобой, я убью не только его. Потому что я уже наверняка подумаю, что его кто-то прислал. Да, сэр?» И он мне тоже скажет, кто его прислал, как сказал Гарри. И это касается не только моего двора, насколько ты понимаешь. Майк молчал и смотрел на меня испуганными глазами. Я погрозил ему пальцем и пошел обратно, повернувшись на каблуках. И пока шел к магазину, решил, что пора из каморки съезжать и обзаводиться собственным домом. И всем прочим. Еще пора нанять продавца в магазин, а во дворе у него поселить еще и собаку, чтобы так просто туда не лазили. Уже к вечеру я купил участок на окраине городка, с дальней от скотобиржи стороны, почти на берегу реки, в русском квартале, и сразу же нанял русскую же бригаду строителей для того, чтобы мне быстро и хорошо построили не просто дом, а целое подворье кулак-стайл, то есть еще и двор следовало окружить высоким забором, а во дворе разместить баню, конюшню, сарай и опять же собачью будку. Русских в Батлер-Крик было много, по моим прикидкам, так где-то процентов 20 населения. Сказывалась близость выхода к реке Иркут, по которой русские и селились. Торговцы скотом, торговцы деревом, разные люди, в общем. Но строиться предпочитали именно в таком стиле. Удобно, надежно, укрыто от глаз. Американцы так не делали, но уже начали подражать, оценив практичность. Бригадир строителей, скуластый и сухой мужик с синими от протоков руками, цену сперва заломил несусветную, исключительно на удачу. Но затем спустился до разумной, а потом, на удивление ловко и аккуратно, без единой помарки, начертил проект дома, даже не пользуясь линейкой. «Такой хочешь, хозяин?» — спросил он. «Самый цвет!» — чуть не захлопал я в ладоши. «По рукам, значит?» В общем, не знаю, как это все увязать логичней, но именно попытка поджога подтолкнула меня к тому, чтобы я окончательно решил устраивать свою нынешнюю жизнь в Батлер-Крик. На следующий день я нанял продавца. Невысокого чернявого хлопца по имени Виталя, жившего здесь с момента закладки первых домов и уже вполне бодро болтавшего по-английски. Одним из достоинств Витали было то, что у него была собака. Нечто огромное и лохматое, похожее на кавказскую овчарку, слушавшееся только его и не трогавшее тех, кого Виталя обозначал как своих. Пса звали банально – Мухтаром. Хотя сам Виталий утверждал, что имя дано со смыслом, в честь какого-то нелегального мигранта, с которым он был знаком раньше. Мухтару выстроили просторную будку, и он на постоянной основе заселился в магазинном дворе, вроде как взяв его под охрану. «Прикинь, старшой!» — говорил Виталий мне, когда я показывал ему, что и к чему в магазине. «Я в школе даже My Name is Виталий выучить не мог, а тут вообще трындеть на их не научился». «Тебе еще оружейные термины подучить, и тогда вообще все в порядке будет». «Стреляешь-то как?» «Из ружья нормально, с батей охотился, а из чего другого уже хреново». Виталий родом был из Канска, что под Красноярском. И все, что о себе помнил, так это то, что работал водителем на грузовике и вроде как обходился без криминала. По крайней мере, он так говорил. Да и не похож он был на уголовника. Разве что на гопника. Вот на гопника сильно похож, не откажешь. Но как бы то ни было, а очутился он здесь. Может, и сгоповал как-то не так. Неудачно. «Тогда держи всегда под рукой!» Я взял с полки свой старый рычажный винчестер, который я укротил и оставил без приклада. В результате, получив копию того ружья, с которым катался второй терминатор на отжатом мотоцикле, и выложил перед Виталием на прилавок. «Мы тут оружием торгуем, не колбасой. Могут и прийти с целью бескорыстного отчуждения товара в свою пользу». «Да я понял», — закивал Виталий солидно. «Вот и не забывай, раз понял». Дом с подворьем построили на удивление быстро. Я даже не ожидал такой скорости. Уже раннюю осень я встретил в нем, непривычно просторном после комнатки за магазином, с новой печкой и, что самое важное, собственной баней во дворе. Заселился, разложил вещи, которых заметно прибавилось с прошлой осени, той самой, в которую я сюда попал. А потом подумал, да и пошел в Батлер Крик Салун отметить новоселье. С кем? А с кем придется? Друзьям я здесь пока не обзавелся. Я вообще с людьми схожусь медленно. А вот собутыльники, с кем можно потрепаться о чем угодно, уже были. И я был уверен, что кого-то из них я там наверняка встречу. Тем более, что был вечер пятницы, так что городские бары должны быть забиты. Трезвенников в этих краях не водится особо. Кому принадлежал салун, до конца понятно не было. Управлял им вроде как некий поляк Ярик. Невысокий, толстый, лысый. Но то, что он там не хозяин, было известно всем. Разливали напитки два брата-близнеца Бак и Тат. Оба рослые, оба со сломанными носами и по-боксерски гнутыми ушами. И оба, как и бордельный вышибала рок, в прошлом байкеры. Только братья катались с дорожными святыми из Луизианы. А рок принадлежал калифорнийскому отделению цыган. Потом, уже позже, я заподозрил, что владелицей салуна является все та же Сулеймар. Но она сама этого не подтверждала и говорить на такие темы не любила. Думаю, что из природной осторожности. В общем, в этот вечер я недолго был один. Встал у стойки, с кем-то поздоровался, с кем-то чокнулся кружкой, кому-то рассказал, что сейчас праздную. Процесс пошел, как говорил один не очень умный руководитель одной большой страны. Действительно было шумно, людно, много пьяных, потому что многие здесь имели привычку совмещать несовместимое. То есть начинать с виски, полировать пивом, потом сверху на это лить что-то еще. Не самая удачная идея на самом деле. Еще много играли, понятное дело. Даже не потому, что все такие уж азартные, а скорее из-за того, что привычных развлечений здесь немного. С пивасиком у телевизора не посидишь. Бейсбол не посмотришь, кино тоже не наблюдается. Жизнь как в 19 веке. А читая классику про те времена, сразу вспоминаешь, что те же карточные игры были стандартным развлечением для светских приемов. Кому мазурку выкаблучивать, а кому и вист раскидывать по зеленому столу. Так вот и здесь. Половину столов в салоне под карты пошла, а в дальнем углу еще и рулетку крутят, и кости гремят. Ну а выигрывает, понятное дело, всегда дом. Потому что он выигрывает всегда. Затем в зале появилось как-то сразу много бордельных таек, напоминающих своим присутствием посетителям о том, что деньги можно тратить не только на напитки. В сторону двери, ведущей в бордель, наметился некий трафик клиентов. На маленькой сцене в углу материализовались музыканты, вполне добротно игравшие что-то в стиле блюграсс. Опять возникло ощущение того, что заманили на съемки фильма, разве что азиатские физиономии девиц немного выбивались из картины. А снимает вестерн, разумеется. А затем я познакомился с Джоком. Нет, так я его и раньше видел и знал, кто он такой. Бывший профессиональный рестлер, а до этого профессиональный, опять же, защитник в американском футболе. Какой-то из команд национальной лиги, за что-то угодивший сюда и теперь устроившийся любовником к Суле, хозяйке борделя. Рослый, покрытый татуировками, похожий на викинга-блондин с длинными волосами и кудрявой бородой. Весом, наверное, под 1,5 центнера. Он еще и отъелся малость. Он был шумным, наглым, почти всегда пьяным, с чего и чем жил, не в курсе. Лично я ни разу не видел, чтобы он был занят хоть каким-то делом. Иногда он помогал выкидывать пьяных из борделя и салуна. Пару раз сам спровоцировал драку и довольно серьезно до увечий кого-то помял. А вот в этот вечер судьба свела нас ближе. Этой самой судьбе было угодно, чтобы я оказался как раз напротив выхода из борделя в салон именно тогда, когда Джок, с перекошенным от злости красным лицом, распахнул дверь и словно электричкой из туннеля вылетел в зал. Наверное, я бы успел отскочить быстро, если бы захотел. Но отскакивать от сожителя местной бандерши и клоуна-борца я счел унизительным, поэтому просто шагнул в сторону. Если бы Джок счел нужным, он бы без труда скорректировал траекторию своего выбега, и ничего бы не случилось. Но он, похоже, тоже счел это для себя унизительным, поэтому он меня толкнул. Сильно толкнул, надо сказать. Как раз силы в этой татуированной туше было очень много, для меня так с запасом. Хоть на ногах я и устоял, но отлетел далеко и удержался лишь потому, что схватился за столб, подпиравший галерею второго этажа. «Смотри, где стоишь, придурок!» Повернувшись ко мне красным и потным лицом, заорал Джок, заложив последний кирпич в фундамент нашего недолгого знакомства. «Ты что, из клетки вырвался?» — спросил уже я, восстановив равновесие. «Не можешь обойти? Обезьяна тупая!» Вокруг сразу стало как-то тихо. Люди вдруг расступились, а я ощутил в окружающей толпе некоторое предвкушение. Джок, уже собиравшийся пробежать дальше, остановился, посмотрел на меня с таким выражением, словно не поверил собственным ушам, потом с явно угрожающим видом шагнул в мою сторону. «Можешь повторить, что сказал?» Тут надо сделать небольшое отступление. Американцы куда меньше нас привыкли за базар отвечать. То есть зачастую два мужика могут чуть не час обкладывать друг друга разными словами, грозить и обещать. Но до драки дело так и не дойдет. Поорут да разойдутся. Преступлением это не считается, и виноват всегда тот, кто первый полез в драку. Никакие состояния аффекта не учитываются. Не так глубоко в их широкие массы проникли тюремные понятия. Да и чреват обычно переход в рукопашную. Потом побитый по судам затаскает. Там это просто. Но это там, где живут нормальные люди и действуют законы. Здесь же совсем по-другому. Поэтому любые слова следовало принимать всерьез. И когда я спросил, «Ты что, в уши долбишься, если не слышишь с первого раза?» Конфликт созрел окончательно. Джок помотал головой, словно стараясь отогнать галлюцинацию. Затем жестом показал окружающим, чтобы те очистили место для драки. Он действительно собирался драться. На самом деле. Джок был моложе меня лет на 8 и тяжелее раза в полтора. В принципе, я от драки никогда не бегал, и драться всегда умел и даже когда-то любил, в молодости, но это вовсе не означает, что я готов участвовать в любой драке. Поэтому, когда Джок с притворной вежливостью, с какой он обычно всегда начинал мордобой, спросил «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я выбью из тебя дерьмо?» и сделал первый шаг в мою сторону, для второго он только лишь поднял ногу, но делать его уже не стал, а нога вернулась на место. Остановил Джока вид небольшого револьвера Беретта, который я направил ему в грудь. Стало так тихо, что четыре щелчка, с которыми взвелся курок, прозвучали в зале как удары молота. Толпа как-то сразу раздвинулась еще шире, но убегать и паниковать никто не стал. Тут ко всякому привыкли. Скорее даже заинтересованность окружающих в нашем конфликте еще больше возросла. Возбуждение, висящее в воздухе, можно было ножом резать, наверное. И еще я заметил, как все сообразительно очистили возможные направления стрельбы. Опыт все же великое дело. Так нечестно, сказал Джок, явно немного теряя уверенности и делая шаг назад. Дерись как мужчина, пусть будет честная драка. Вот как? Изобразил я удивление, хотя именно такую фразу от него и ожидал. А это как? Ты в два раза тяжелее меня и в полтора моложе. Чуть сгустил я краски. «Но называешь именно это честной дракой?» «Выбей из него дерьмо, Джок!» Вдруг подал голос Тат. «Выбей, Джок!» Кивнул и я, улыбнувшись. «Точнее, попытайся. Просто тогда я вынужден буду выбить дерьмо из твоей башки. То самое гнилое дерьмо, которое ты по тупости считаешь своими мозгами». Оскорбление было ясным и внятным. Джок теперь был обязан как-то реагировать. Или навсегда получил бы репутацию труса и болтуна, с какой жить в этих краях очень некомфортно. Если бы он меня сейчас покалечил или убил, никто бы ему и слова не сказал, потому что поносные слова слышали все. Сказаны они были публично, и он был в своем полном праве. Но дело в том, что в своем праве был и я. Держал его на прицеле, но не стрелял. И опять же, при множестве свидетелей обозначил границы своей агрессии. Ты нападаешь, я стреляю. Не нападаешь, не стреляю. А конфликт все же начал именно ты, не я. Каждый из нас имел формальное право развивать скандал так, как хочется и выгодно именно ему. Джоку лучше было драться, а мне лучше было стрелять. В общем, стороны формально были правы, каждая по-своему. И пути мирного разрешения конфликта явно не оставалось. А я и не хотел его мирно разрешать. Джок мне вообще не нравился. Я как бы без уважения отношусь к альфонсам, которые при этом еще регулярно пытаются бычить. И уж сносить, походя толчки от них, точно не буду. В общем, я просто хотел Джока пристрелить. Я по глазам видел, что Джок усомнился в том, что все закончится так, как ему хочется. Еще он мог вполне законно требовать поединка. Но в таком случае я выбирал оружие, и опять все свелось бы к стрельбе. Стрелком он не был, хотя большой револьвер в кобуре носил, равно как и здоровенный Боуи на другом бедре. Мне даже подумалось, что он начнет отъезжать сейчас, уверяя, что он имел в виду что-то другое, потому что глаза его бегали по толпе, замершей в ожидании представления. Он явно искал хоть какой-нибудь поддержки, но такого не случилось. В конфликте появилась дополнительная движущая сила — Сули. Она появилась в дверях борделя, злая как Мегера, и сразу спросила, мешая испанские слова с английскими и с ужасным акцентом. «Джок, пендехо, так ты еще и трусливый каброн? Вали отсюда, марикон, мамар лас полас на улице, чтобы не голодать!» Не знаю, чего именно она хотела этим добиться. Унизить ли Джока, все же посмотреть драку или дуэль, просто высказаться. Для нее это тоже достойный повод. Но мысли бывшего циркового борца и без того заплутавшие в трех соснах нашли совершенно неожиданный выход. «Заткнись, сука!» Вдруг заорал он, повернувшись к ней, брызгая слюной и покраснев еще больше, и схватился за револьвер. То, что Джок не стрелок, я окончательно понял ровно в тот момент, как его ладонь, размером с лопату, с громким в наступившей тишине шлепком упала на деревянную рукоять. От злости и переполнявшего его адреналина Джок даже не сообразил сразу расстегнуть клапан. Револьвер вырвался только со второго, сильного, но неуклюжего рывка. И он успел направить его на меня, заорав при этом что-то совсем нечленораздельное. Похоже было, что он совсем сорвался с катушек. Направил он оружие рывком, сразу сильно закосив влево, и лишь потом попытавшись взвести курок большим пальцем. Этого времени мне с большим запасом хватило для того, чтобы прицелиться и спустить курок. Долбануло выстрелом так, что зазвенели бутылки в баре. В воздухе повисло легкое серое облачко, распространившее запах кардита. А у Джока появился третий глаз, как раз между двумя остальными. Потом у него подогнулись колени, и вся полуторацентнерная туша рухнула на пол, громко ударившись о доски пола головой. «Пи***ц!» сказал кто-то по-русски. «Каброн», сказала Сули. Злобно плюнула на тушу Джока и, повернувшись, удалилась обратно в бордель, громко хлопнув дверью. Я подошел к телу убитого, нагнулся, подобрал с пола его револьвер, осмотрел быстро и сунул в карман куртки. Потом и нож взял. Теперь мое. Затем обернулся к бару и обратился уже к Таду, посмотрев ему в глаза. «Так что там было про дерьмо и его выбивание?» «Не с целью оскорбить!» — совсем не испуганно усмехнулся он. «Всегда приятно посмотреть хорошую драку». «Не счел оскорблением», — кивнул я. «Мне бы пиво, пока шериф сюда доберется». «Шерифа в городе нет», — покачал головой Тат, подставляя кружку под кран. «Он за кем-то гоняется. Так что мы потом подтвердим, что все было по-честному». «За счет заведения!» Кружка пенного пива со стуком встала передо мной. «Спасибо». Только сейчас все вокруг загомонили и зашумели. Из борделя появился Рок, который вместе с Баком подхватил тело и потащил его к выходу. Трупы посреди салуна наверняка вредят бизнесу. А затем дверь борделя снова распахнулась, выпустив на сцену Сули. «Эй, ты!» Ее указательный палец уставился на меня. «Заходи, надо поговорить». Кто-то заржал, где-то за спиной свистнули. Один из собутыльников, длинный худой мужик с ножевым шрамом поперек лица, хлопнул меня по спине и сказал: «За кусок задницы обычно платят, но ты, похоже, получаешь бесплатную поездку». Так, без излишней скромности, но вполне в духе вестернов, состоялось наше знакомство с Сулеймар, хозяйкой лучшего борделя в городе. Про Джока все забыли в тот же день. Сам нарвался, сам и пострадал. Бывает. Причем часто бывает. Так что и информационный повод незначительный. Снова потом. Так что насчет Джока? Он проиграл в карты, остался много должен, а долг его продали висельникам. Сули обернулась ко мне, отложив щетку. В тот день, когда вы с ним сцепились, он пытался спереть у меня деньги, но не смог их найти. У меня на один настоящий тайничок 3 фальшивых. Но я его за этим поймала. Но боялся он этих самых висельников, так что до этого недели 2 вообще не выходил из комнаты. Ты хочешь этим сказать, что они ребята серьезные? Не то чтобы именно это и этим я хочу сказать. Она поднялась с пуфика и набросила на себя халат. Под конец я уже поняла, что зря считала самого Джока серьезным человеком. Тем более, когда сообразила, что еще и содержу его. Кстати, я только и связалась с тобой, потому что поняла, тебя содержать не придется. «Какая практичная», — усмехнулся я, отсалютовав ей бокалом с вином. «Это верно. Отношения наши были вполне бескорыстными с обеих сторон. Она жила у себя, я у себя. В салоне я платил и скидок не искал. Лишь время от времени вот так встречались, как сейчас, для телесных удовольствий и просто поболтать. И это вполне удовлетворяло обе стороны. Ты знаешь, почему я вообще связалась с тобой?» Она уселась на край кровати, закручивая густые прямые черные волосы в пучок. «Почему?» — спросил я, ожидая услышать очередную версию. Они у нее время от времени менялись. «Потому что ты первый мужик в моей жизни, у которого нет никаких чернил». Она потыкала указательным пальцем мне в грудь, царапнув длинным ногтем. «Все, кто был у меня раньше, почему-то разрисовывались с головы до пяток». «Чернила. Инк. Это татуировка. Партак. Криминальный люд ими вообще злоупотребляет. Но что в Америке, что в Латинской Америке, такое увлечение вообще зашкаливает». Поэтому я вполне допускаю, что для Сули, которая вращалась все же далеко не в высшем обществе, это было настоящей экзотикой. Хоть и не думаю, что отсутствие татуировок могло стать причиной нашей связи. Сули, по моим ощущениям, вообще дама насквозь продуманная. Я даже думал не раз на тему: если меня пристрелят в салоне, как я, Джока, то займет ли пристреливший мое место в этой спальне? И однозначного ответа так на это и не дал, даже самому себе. Кто знает? Затем мысль моя вернулась к личности найденного мной свежего покойника. Уже потом шериф мне поведал, что знали убитого в городе мало. Появился он совсем недавно, остановился в гостинице и ничем обратить на себя внимание не успел. Так, мелькал в барах, вроде бы в хлам не напивался и беспорядков не учинял. Приехал, пожил немножко, а потом его кто-то хлопнул. Учитывая принадлежность убитого к банде, дело совсем не удивительное. Расследовать его никто и не собирался. Кроме меня. А мне зачем? Да как сказать. От убитого в наследство мне достался маленький кожаный чехол, в котором нашелся кусок серой бумаги с нарисованной на нем карандашом схемой. На схеме были выведены кривоватые прямоугольнички, обозначавшие некий склад, еще лодочный сарай и причал. Была там дорожка, ведущая от причала к дровяному складу, и жирный крестик в его углу. Немного. Но учитывая тот факт, что убитый эту простенькую схемку старательно прятал, принадлежал к банде и был убит, я счел ее заслуживающей немалого интереса. Почему? Пока не знаю, но что-то за всем этим есть, наверняка. Что-то может лежать в этом самом дровяном сарае. И если кто-то хочет это заполучить, значит, оно того стоит. Нет? Еще шериф знал имя покойника. Пэт Браун. Но никто не запрещал никому называться так, как ему охота. Поэтому имя могло возникнуть ровно в тот момент, когда убиенный пересек границу города, въехав в него. Или даже позже. Разве что имя. Люди часто меняют фамилии, оставляя неизменными имена, просто потому, что слишком легко проколоться, выдумав себе еще и его. А вот назваться Брауном – это все равно, что Ивановым. Тем более, что люди криминального склада редко пользуются здесь фамилиями, предпочитая им клички. А татуировка с черепом в петле свидетельствует о том, что покойный угодил сюда все же не случайно. Так что фамилию смело можно отметать, а вот имя пока держим в уме. В общем, как я уже сказал, шериф Хадсон даже задницу от стула не оторвал для того, чтобы смерть этого самого Брауна расследовать. Чужой человек, не местный, что о нем печься? Да и уже потом судьбой его никто не поинтересовался. Надо было кому-то, вот и застрелил. Местный закон нарушен, конечно, нельзя стрелять ни за что, но жителей города это никак не коснулось. Так что, в сущности, всем плевать. «А с кем он хоть уехать-то мог?» – спросил я тогда шерифа, вынудив слегка задуматься. Подумав немного и почесав в затылке, Хадсон уверенно ответил. «Не знаю». Для дальнейшего развития в форме «надо поинтересоваться» его мысль не получила. Он счел ее вполне законченной и совершенной. Разве что спросил, отпив пивка. «А тебе зачем?» «Да интересно просто. Приехал вот так человек, вроде и бандит, а жил здесь тихо. А потом он с кем-то уехал из города, и тот его грохнул». «Ну да», — кивнул Хадсон. «Так и бывает. Прятался, например, а потом его нашли. Опять же, например...» «Ну да, так это и выглядит. Только вот бумажка со схемой добавляет всему этому интриги. Не за нее ли грохнули? А если за нее стоило грохнуть, то почему? Что там такого нарисовано?» «И опять же, не просто нашли. Потому что убиенный с убийцей, похоже, вместе уехал. То есть доверял тому. Хотя бы настолько». Отношения с Хадсоном у нас к тому времени были хорошими, скорее даже дружественными. Причин к тому было несколько. Я снабжал его всякой оружейной справой льготно, у нас были общие интересы. Шериф был раньше аутфиттером, а я охотником, пользовавшимся помощью этих самых аутфиттеров подчас. Так что нам было о чем поговорить, да и здесь оба охотились. Ну и самое главное, никто из нас не был, насколько мы сами помнили, в прошлой своей жизни преступником. Нет, за что-то мы сюда оба угодили, понятное дело, но вот за что именно? Но профессии это не было ни у кого из нас, это точно. Первый мой разговор с шерифом состоялся в ту ночь, когда я застрелил у себя во дворе Гарри, продавца из конкурирующего магазина. Разговор был недолгим, событие особого интереса у шерифа не вызвало. Тут это в пределах правил. Залез в чужой двор, а хозяин тебя поймал. А учитывая, что еще и поджечь хотел, и все улики налицо, так вообще все нормально. Убийство Джока и вовсе повода к беседе не дало. Для Хадсона все было в нем ясно и понятно. Тем более весь салун в свидетелях. А вот следующая встреча наша состоялась примерно через пару недель после того, как я занял подле Сули место бывшего рестлера. Салуны на главной улице, естественно, составляли центр городской жизни. У кого были на них деньги, только там вечера и проводил. В салунах пили, там же посещали бордельных девиц, продолжая обогащать Сули, и там же играли. В общем, поводов для драк и прочих безобразий хватало за глаза. Делили девок, спорили из-за проигрышей, ну и просто разбирались, почему кто кого толкнул. Многие, я думаю, ходили туда исключительно для того, чтобы на все это полюбоваться. Там же, в салунах, распространялись все новости. Там заключались сделки, там появлялись новые приезжие. В общем, пульс местной жизни именно там прощупывался лучше всего. Да и для приезжего лучшей справочной не найти. Зайди в салун, купи стакашек бурбона и расспрашивай того же бармена. И если по морде не получишь, то выяснишь все, что надо. Это уже как лотерея. Благонравием эти места, понятное дело, не отличались. До смерти убийств в барах доходило нечасто, все же границы допустимого соблюдались, а убийство считалось в немалой степени моветоном. А вот дрались ежевечерне, обычно даже не единожды. Не так посмотрел, не то сказал, задел плечом проходя. Ругань, звуки ударов и грохот опрокидываемой мебели. Рывок вышибал в сторону дерущихся и обычно продолжение битвы уже на улице. куда Рок и Бак стадом вышвыривали бойцов. А так даже до ножей доходило нечасто. Обычно все заканчивалось разбитыми сапатками и изрыгаемыми угрозами, на которые мало кто внимания обращал. Все же некая мера существовала. Это обычно. Но бывало и так, что битьем по морде дело не ограничивалось. Наступил октябрь, начало холодать, пошли мелкие и частые дожди с холодным ветром. Обычная местная осень. Жизнь у меня к этому времени вроде как окончательно оформилась и устаканилась. Магазин с мастерской работали, в доме я уже обжился, и даже проблема дефицита женского общества была решена благодаря Суле. В общем, появилась какая-то житейская устроенность. И даже оптимистичный взгляд в будущее прорезался. Не пропаду уже, мол. Ну, если сам не нарвусь. Появились какие-то приятели, пусть пока и не близкие, но с которыми можно было встретиться в салоне и присесть за один стол. Купить друг другу пивка, поболтать хотя бы про охоту или рыбалку, которая в этих местах тоже хоть куда. Так что была самой что ни на есть светской темой для беседы. Вместо футбола в иных краях появился некий распорядок жизни. Работа, отдых, развлечения. Секс же в моей жизни случался все больше днем. По вечерам у Сули самая напряженная работа. Бордельная логистика и менеджмент отбирали у нее все свободное время. Был, помню, тогда вечер пятницы, дождливый и ветреный. Я как раз привез от пристани несколько больших пачек рыжей седельной кожи, добротной и толстой. Сгрузил их у себя в сарае, расплатившись с возницей, нанятым вместе с крытым фургоном и сонной коренастой лошадью. А потом задумался о том, чем заняться дальше. Вообще-то выбор был небогат, поэтому следовало не врать самому себе, а просто идти в Батлер Крик Салун. Благо пятница и завтра с самого ранья не вскакивать. Но все же как-то устал к вечеру. То есть два варианта завершения этого вечера. На выбор. Или сон, или салун. Ну, перед сном можно книжечку почитать в свете калмановской лампы, что тоже неплохо. Вообще, надо сказать, что жизнь в этих краях совсем другая. Намного медленней и утомительней той, что была у меня раньше. Хотя бы за счет того, что вместо машины в гараже стоит лошадь в конюшне. А ей надо и корм дать, и подстилку под ней менять ежедневно, новую разбросать, а старую вывести подальше. А еще надо ежедневно топить печь и еду готовить себе каждый день с нуля, потому что полуфабрикатов для разогрева в микроволновке здесь как-то не предусмотрено. Да и микроволновок тут никто не видел. Плита угольная или дровяная, это уж как вам будет угодно, вот и топите ее на здоровье. А перед этим дров накали, угля натащи. Ну и работа ко всему этому до кучи, понятное дело. Так что вот так день пройдет, а ты и не заметишь. Вроде только встал, а уже пора ложиться. Быстро срок идет. Если бы только знать, какой он, срок этот самый. Ну да ладно, особо и не жалуюсь. Вообще к жалобству не склонен, а тут масса народу, который куда как хуже меня устроился. Я и начал с немалой финансовой форой, хоть при этом стал объектом охоты. Ну и потом повезло. Нормально. А так считай, что жить в деревню переехал. Например. Ну, в такую, какой я ее по детству помню. Хотя помню мало, все больше так, картинки отдельные. Серый полосатый кот у печки. Бабушка, кидающая в нее большие куски угля из ведра. Запах дыма. Черт знает, больше ничего и не вспоминается. Кроме разве что клеток с кроликами во дворе под навесом и собаки, которая тогда была чуть не с меня ростом, а если скакала в своем собачьем восторге вокруг, то и вовсе казалась мне высотой до неба. И все воспоминания. В общем, не о кроликах разговор, и даже не про полосатого кота, а про то, что устал я в ту пятницу. Хотел дома остаться и спать завалиться, так как даже на внимание со стороны Сули рассчитывать не мог. Но все же решил пойти, хоть кружку пива, но пропустить. Завтра суббота, вроде как банный день, можно полениться будет. Так что ничего, успею выспаться. И пошел, накинув длинный брезентовый дождевик, ибо погода была мерзкой, как я сказал, холодной и дождливой. Шлепала грязь под сапогами, капли барабанили по полям шляпы. Руки я засунул в обширные карманы. Шел быстро, временами хотел даже на бег перейти, чтобы быстрее с непогоды в тепло, но сдержался. Тут поскользнуться проще простого. И тогда точно придется идти домой, грязь с себя счищать. Поэтому смотрел, куда ноги ставлю. Ближе к стенам луж меньше, но поскользнуться проще, потому что к дороге уклон, а на дороге можно подчас даже высокие сапоги начерпать. У входа в салон к коновязи были привязаны три лошади, две гнедые и одна вроде вороная, все под седлами, что для позднего времени было малость странно. Даже не очень и малость, потому что к этому часу, если кто и шел сюда пить, то уж точно без намерения ехать куда-то дальше. Так что лошади место было или в своей конюшне, или в гостиничной, или в платной. Тут неподалеку такая тоже есть. А вот припарковать животину на ночь глядя мог только тот, кому куда-то потом надо. А кому, может быть, надо куда-то среди осенней ночи? Ну или тот, у кого совсем шланги горели, или кого половое воздержание замучило настолько, что он, прискакав в город, первым делом кинулся в кабак и в бордель. Но так не бывает, как мне кажется. Я придержал шаг, отступив чуть в сторону, в тень от стены. Тут и так улицы никто не освещает, но свет хотя бы из окон падает. Остань в тень, и тебя нет. Зачем встал? А подумать на лошадей глядя. Странно это как-то. Ага, а вон стоит кто-то в тени под стеной. И что это у нас в руках? В руках? Пожалуй, что ружье в руках, да. Зачем человек с ружьем стоит на улице под дождем? Я замер, тоже сдвинулся дальше в тень и медленно потянулся за револьвером. Что-то сейчас будет. Адреналин пошел в кровь, пришлось усилием задавить в себе возбуждение. Даже в ушах зазвенело. Что им тут надо? Стоит один, но лошади-то три, так что где-то еще двое. Внутри, скорее всего. Что они там внутри делают? Долго ждать не пришлось. Буквально через минуту дверь салона распахнулась настежь от мощного толчка, и на крыльцо выбежали двое. Оба, как и я, и как тот, что в тени стоит, в длинных дождевиках и шляпах. У обоих в руках револьверы, которые они держали наведенными на дверь. А из двери как-то разом донесся взрыв возмущенных криков, и тогда один из выбежавших, высокий и вроде как сутулый, мне только силуэт виден был, пальнул из револьвера куда-то в зал. А второй, ростом заметно пониже и комплекцией потолще, быстро скидывал поводья лошадей с жерди коновязи и сам уже лез в седло. Человек с ружьем чуть сдвинулся в сторону. Хвостовой стрелок, тот, кто прикрывает отход. Вон короткий взял поводья второй лошади. Он ее к нему подведет, пока тот в дверь целится. Мозаика в голове сложилась. Чужие, не местные, грабанули, скорее всего, банк рулетки. Сейчас уйдут. Не то чтобы мне банк было жалко, но держат его местные. А грабанули чужие. И это уже совсем нехорошо. Поэтому я вскинул свой револьвер и выстрелил в того, что с ружьем. Он сейчас самый опасный. Раз, и тут же, взведя курок, второй. Ругер брыкнулся в руке, а человек, в которого я целился, дернулся и завалился лицом в крыльцо. Сутулый выстрелил в мою сторону, сильно промахнулся. Пуля ударила в доски у меня за спиной, а я пальнул в него, не промахнувшись. Но он не упал, а лишь запнулся и качнулся назад. Выстрелил в ответ, но я уже упал на колено и на этот раз очень тщательно прицелился. Бах! Противник рухнул навзничь, потеряв шляпу и выронив оружие. Всадник что-то заорал, испуганно и визгливо. Лошадь его даже чуть присела на задние ноги, готовая рвануть с места в карьер. И тут гулкий дуплет из дробовика сбил его с седла. А на крыльцо, переломив ружье и заталкивая новые патроны в стволы, вышел шериф, солидно и осанисто. На всякий случай, отступив за угол, я крикнул: «Эй, Хадсон! Их только двое в зале было!» Я сам видел, что двое, и один снаружи, но это был на данный момент лучший способ опознаться. Хадсон неторопливо повернулся в мою сторону, явно пытаясь разглядеть, кто это кричит, но в бой бросаться не собирался. Вместо этого он спросил: «Это кто там?» «Это я тут», — сказал я, выдвинувшись из-за угла. «Не стрельни, смотри». «Хорошо», — вроде как согласился он. «Тогда ружье опусти». «Да выходи уже!» — махнул он рукой, но ружье все же опустил. Тем временем на крыльцо начала выбегать целая толпа посетителей. Выбежал Мартенсен, длинный тощий мужик, который распоряжался игрой. Он тут же подхватил с земли выпавший у всадника мешок. Ну точно, банк взяли. Шериф не возражал, потому что с этой публикой деньгам на земле валяться нельзя. Сопрет кто-нибудь. Если в карман к тебе здесь не залезут и в дом не вломятся, скорее всего, то на игровые деньги такое благородство не распространяется. Особенно, если они уже в наличных и под ногами лежат. Хадсон сообразил, что хвостовой стрелок точно свалил бы его, когда бы шериф вышел на крыльцо. Поэтому преисполнился благодарности и даже угощал меня весь вечер, оплатив счет в баре. Заодно расспросив меня, как я догадался, что идет грабеж. После этого он отдал мне все оружие с убитых, попросив продать, а деньги предложил разделить пополам. В общем, еще и заработали чуть-чуть. В общем, с этого и началась наша с Хадсоном дружба. Ну, если и не дружба, то приятельство. В общем, мне тогда удалось уговорить шерифа проявить минимум здорового любопытства и хотя бы попытаться выяснить, где проводил время Пэт Браун. И главное, с кем? Хадсон выяснил все за 2 дня. Точнее, потратил он на это, я думаю, не больше часу. Просто в первый день о моей просьбе он забыл. А во второй хотел забыть, но я взял, да и напомнил. В общем, когда однажды вечером я вышел от Сули в салон, вот прямо как сегодня, то нашел там Хадсона, цедившего из маленького стаканчика бурбон, который сразу объявил Року, что платить за выпивку буду я. Из чего я сделал вывод, что Хадсон что-то узнал. «Твой Браун жил в лучшем западном отеле», — сказал он сразу. «Прожил 2 недели». Пару раз к нему один из ваших приходил. Хадсон спохватился и пояснил для меня. Из русских, в общем. Как зовут, не знаю, но он работает на друга вашего. Хадсон полез в карман и вытащил оттуда бумажку с накорябанным карандашом словом. Льоха Кост... Кощей. Я поправил шерифа до того, как он сломает язык, пытаясь выговорить это простое слово. У которого угольная пристань? Он. Подтвердил шериф. Но как его зовут, никто не вспомнил. Длинные волосы седые, руки все в чернилах. Он показал толстым пальцем на свои костяшки. Один глаз чуть прикрыт. Это у ваших чернила, а у наших портаки, усмехнулся я. Что-то еще? Жил осторожно. На улицу не выходил, не выглянув в окна и из двери аккуратненько. Опасался чего-то. «Было чего, наверное», — усмехнулся я. «Это точно». В общем, что-то Хадсон все же нарыл. Леху Кощея я знаю. Это такой невысокий и не слишком худой персонаж с южно-русским акцентом, который держит не только угольный причал, но и трактир-берег, и конюшню. Леха с виду и по манерам типичный авторитет, но с понятиями. Не беспределит, ведет себя прилично. Торпеды при нем тоже культурные, скорее даже и не торпеды, а сотрудники. И берег. Кабак очень приличный. Нет, играют там всерьез, понятное дело. И Леха держит банк, но борделя при нем нет. Драки не поощряются, для этого салоны есть. Приветствуется степенство поведения, еще там кормят вкусно. Причем тем, что ни в каком салоне и отеле здесь не получишь. И соленья, и сало под водку, и холодец бывает, и вообще еда здоровая и правильная, не бургеры с сэндвичами. Понятно, что Леха уголовник, но уголовником он был там, где вокруг все больше приличные люди. Здесь же все население такое, поэтому Леха вроде как и столб общества, а у местных русских, каких в городке очень немало, вообще в постоянном авторитете. А вот у висельников репутация беспредельщиков и отморозков. Так что связать Леху с ними? Нет, я, может, чего-то и не знаю, но как-то сомнительно все. Опять же, в отношении американской и русской, или скорее русскоязычной уголовной среды, вмешивался такой факт. У русских убийца, то есть мокрушник. По всем понятиям считается низовой ступенью в иерархии. Если не умеешь проблемы решать без крови, то авторитета тебе не видать. Дурак потому что, ума нету. У американцев же склонность мочить ближних своих как раз авторитету добавляет. Мачизм такой. Крутости больше. Поэтому 2 эти криминальные среды в этом мире сосуществуют параллельно, и по большому счету мало пересекаются. Бывают и конфликты, но редко, потому что и бизнес-интересы делятся. Это вот как с кабаками. Русские все больше в береге и гуляй-душе собираются, на северо-восточной окраине городка, где, в общем, и живут кучно, а в салоны на главную идут только за женским вниманием. И вот тогда да, пересекаются с общей популяцией городка, и тогда бывает что-то и случается. Но сами приключения специально ищут редко, а в русский угол посторонние с дурными мыслями тоже редко ходят. Так что не вырисовывается связь. В смысле Кощея с висельниками. А убиенный был из них. И очень чего-то опасался. Не киданул ли покойный своих коллег по банде и не попытался ли укрыться под новой крышей? Может и так, только Кощею с этого какой выхлоп? Какая вообще между ними связь может быть? Что-то не вырисовывается. Или покойный Лехе принес какой-то подарок. Просто не весь. Условно карту прятал, но пообещал что-то ценное. И почему тогда Кощей не повелся? Не повелся же, так? Потому что если бы повелся, то Пэт Браун не уехал бы в ночь неизвестно с кем, а тот бы его не грохнул. Сам факт того, что ночью явно добровольно. С кем мог уехать? Где-то они с этим человеком должны были встретиться. Ладно, я не сыщик, мне другое интересно. Вот на этой карте что нарисовано? Что там спрятано? И как вычислить место, которое эта карта описывает? Вот это я бы узнать не отказался. И вот, когда я спустился от Сули в салон сегодня, я вспомнил о том, что Джок был должен. Все тем же висельникам. Он же от них прятался, выходить боялся, как вот этот самый Браун, так? Но если висельники далеко, прячутся где-то по лесам, то откуда столько эмоций? Что это означает? «М?» — спросил меня Рок, когда я уселся за стойку. «Пиво». «Что это означает?» «Только то, что висельники есть в городе. Или кто-то от них. Кто-то, кто напоминает о себе и из-за кого эти два персонажа все время оглядывались. И кто может об этом знать? Сули. Ну и Кощей, например. Кощей должен такие дела знать. Иначе грош ему цена, как авторитету, например. И мне бы лучше с ним поговорить сейчас, не с Сули». Рок выставил передо мной стеклянную кружку с пивом, которую я выпил быстро и также быстро вышел из салуна, направившись в русскую часть города. В конце концов, я еще не ужинал, хоть и собирался, а берег для ужина место лучше некуда. И там я Кощея найду почти наверняка. Погода сегодня разгулялась. Стало видно, что зима закончена, и уже начало апреля. Снег сошел уже везде. Даже в самых темных местах грязных сугробов уже не видно. Пусть пока и холодновато, но весна чувствуется. Правда, на улице утонуть рискуешь, потому что распутица весенняя вовсю ширь прет. Да и паводок в разгаре. Разговоры, кстати, шли о том, что улицы бы неплохо хотя бы досками немного замостить. Причем шли с подачи владельца лесопилки. Но я бы идею одобрил и в ней трудовой деньгой поучаствовал бы. А то с грязью непролазной вообще беда. Телеги посреди города вязнут, катаются только двуколки на высоких колесах, какие и не нагрузишь толком, но и не засадишь в лужи. В центре, где самая светская жизнь, досок все же набросали, например. От салона до сортира, или даже между салонами проход сделали. А в русской части города даже тропки местами проложили. Кстати, то, что район русский, становилось видно сразу, как зайдешь туда. Застроено все пятистенками. У каждого дома забор глухой, как в деревню попал, или глухую провинцию. Или в детство, потому что я еще целые районы таких домов помнил. Каждый дом внутрь выстроен, чтобы зиму и снега, как подводная лодка в автономке, пережидать, и чтобы добро охранять проще было. А в американской части все как в вестернах, то есть дома может и больше, но холодные и щелястые. И все наружу, даже окна большие, не протопишь толком. В общем, как в другой город попадаешь. Только ожидаешь увидеть болтающих у калитки теток. Да вот теток тут дефицит. Одни мужики кругом, а тетки больше бордельные. Трактир «Берег» почти что на берегу и располагался. И был он такой же рубленой избой, разве что вытянутой в букву «Т», где в ножке кухня и прочее, а в плечиках сам кабак. В береге было людно, но уже не так, как в разгар зимы. Лед с реки сошел, и многие из тех, кто уезжает из города на сезон, уже укатили. Скоро, кстати, и мне надо будет ехать, потому что даже моя торговля начинает требовать всяких разъездов. Музыку тут никакую не играли, только гул голосов висел вместе с табачным дымом. Где-то ели, где-то пили, за дальними столами играли в карты за негромким разговором. Рулеток никаких тут отродясь не водилось. Хочешь в рулетку – дуй в салон. А вот в карты русские предпочитали играть здесь. Увидев меня, садившегося за маленький столик у окна, шустрый молодой парнишка по имени Демон, как его перекрестили из Димона, подскочил, взял заказ на пиво и свиную отбивную с картошкой и учесал на кухню. Так, а вон и Кощей. Сидит с тремя другими мужиками, беседует о чем-то. Нет, понятно, что мужики в поле пашут, а тут... Но у них свои понятия, а у меня свои. Подошел к их столу, разговор прерывался, все ответили на приветствие и смотрели выжидательно. Мы знакомы. Братва Кощея много что у меня покупает. Я здесь часто бываю. Видимся, здороваемся. И в городе я человек вполне уважаемый. Косяков за мной не числится, зато дело солидное и репутация опять же. Так что, выслушав мою просьбу, Кощей кивнул, спросил, где я сижу, и пообещал подсесть, как здесь разговор закончит. Я как раз успел преодолеть половину кружки пива под ржаные сухарики, ожидая горячего, как Кощей опустился на стул напротив меня. Как я уже сказал, на сказочного Кощея он был похож меньше всего. Невысокий, круглолицый, странно длинный для такого лица крючковатый нос, рот с очень тонкими губами. Глаза маленькие, темные, близко посаженные, смотрят внимательно. Одет стандартно для этих мест. Толстый свитер с горлом, добротные штаны, заправленные в сапоги. На мне тоже сапоги, к слову. Они тут на всех, потому как без сапог в грязи потонешь. Не знаю, была ли у тех, кто все это здесь устроил, идея одеть всех в стиле вестерн, но сработала она хорошо, если процентов на 10. Шляпы добротные здесь популярны, но еще пыльники. Потому что удобно. А так все. «Чем могу помочь?» — спросил он сразу. «Мне консультация знающего человека нужна», — начал я осторожно. «Пытаюсь выяснить, есть ли кто в городе от висельников постоянный». «Проблема, что ли?» — вроде как заинтересовался он. «Нет, просто знать надо. В конце концов, мне и вправду знать надо, потому как та история с четырьмя висельниками вполне себе всплыть может. И очень возможно, что придется уже самому оглядываться. Джок, тот самый, что раньше с Сули жил, должен был им. Вот пытаюсь прояснить кое-что». Кощей засмеялся. «Опасаешься, что с тебя захотят получить, раз ты его привалил?» «Нет, там другое, просто объяснять долго». Настаивать он не стал. «Есть от них вроде как смотрящий». Кощей поморщился. «По их понятиям и слова-то такого быть не может, наверное. Но вроде так». Он развел руками. «Хозяина ликера знаешь?» «Ликер на самом деле всего лишь liquor store, то есть лавка, торгующая алкоголем. Но перевелось на русский, понятно, именно как ликер, то есть ликер, что совсем другое. Но название прилипло, по-другому это место и не называли. Гусь?» Хозяина знали по кличке. Настоящее имя его не было известно, наверное, никому. Но так я его знал, то есть видел в разных местах. Он даже ружье у меня купил как-то. Крепкий такой мужик с бородой возрастом под 40, наверное. Но как-то в злодеях никогда его не числил и явных признаков принадлежности к висельникам на нем не замечал. «Он», — кивнул Кощей. «Висельники эти всю торговлю бурбоном и ромом держат, поэтому в каждом городе у них по лавке. Обычно хозяин от них и смотрит. Ну и под ним люди». «Даже так? Я знал, что висельники травой широко торгуют. Здесь это не криминал. Здесь вообще ничего не криминал. А про алкоголь не слышал». «А что за люди у него?» «В ликёре аж двое работают. Еще при угольных складах сторожа. Человек 5 при нем всегда есть». «Интересно, а при Кощее сколько?» Тут вообще забавно получилось. Поскольку почти все население Земли вне закона состоит из уголовников, криминально зарабатывать на жизнь им особо не с кого и нечего. Поэтому произошло некое новое расслоение общества. То есть кто-то вынужден был завязать и занялся чем-то путным, вроде того же фермерства. А вот кто-то пытается жить по-старому. Кощей оказался где-то посередине. И бригада есть, и от криминала не откажется, но зарабатывает в основном по-людски. Самая распространенная здесь форма организации бригад. А по-другому не получается, потому что просто брать денег за крышу тут не выйдет. Коммерсы сами вполне злобные и объединяются быстро. Навыки-то остались из прошлой жизни. «Да», — добавил Кощей, — «гусь еще деньги в рост дает. И сторожа долги с лохов получают». «Ну да, стандартно. Loan sharks — принадлежность любой ветки организованной преступности в Америке. Странно, если бы гусь, если он бандит, с этого бы не зарабатывал. Кредит без всякого обеспечения под дикий процент. Прямо сейчас и сразу. Ну а если не отдаешь, то у тебя настоящие большие неприятности. Слушай, а эти висельники, они как, жесткая структура? Или так, клуб по интересам?» Кощей меня понял, потому что ответил сразу. «Базарят, что есть у них там какой-то главный положенец, но думаю, что нет никого. Был кто-то, кто весь этот ход начал, но там каждая бригада сама по себе больше. Правило у них друг другу помогать и подписываться за других в случае чего. Это есть». Следующий вопрос для меня сложней. Даже не знаю, следует вообще с ними вылезать или нет. Но кроме Кощея на него точно никто не ответит. Был такой Пэт Браун здесь, которого грохнули. Из висельников. Похоже, что прятался. И? Его, по сути, при мне завалили. Я там охотился рядом. Даже видел, как тот, что его грохнул, с его лошади ускакал. Хм. Изобразил вежливый интерес Кощей. Он тут прятался от кого-то, а люди подсказали, что вроде как вашего прикрытия он искал. Кощей безразлично пожал плечами. Сказал. Искал. Но нам его мазу тянуть никакого понту не было. А что взамен предлагал? Не просто же так. Ну ты, друг, уже в личную жизнь ко мне полез, пожалуй. Кощей усмехнулся. Не совсем. Нет, так он ничего не скажет. Надо сдавать часть информации. Кощей не тот человек, который за просто так что-то полезное отдаст. Думаю, он что-то ценное предлагал сдать, так? Предположим. Но темнил и ничего конкретного не говорил, верно? Это уже наугад выстрел, но похоже, что не промахнулся. Больше похоже, что развести нас пытался. Кощей уже заинтересовался, но виду старается не показывать. А вам что за интерес? Я тело его тогда на дерево повесил, чтобы звери не пожрали, пока я до города доберусь. И когда подвешивал, с него карта вывалилась. Прямо к телу была приклеена, поэтому тот, кто его привалил, карту не нашел. Кощей хмыкнул, потом жестом подозвал демона. И когда тот подошел, попросил себе чаю. То есть разговор подразумевает продолжение. «Так если карта есть, то я зачем?» — спросил он. «Карта конкретного места. А вот где это место, я без понятия совсем». Вот и пришел уточнить. «В обмен на...» — подсказал мой собеседник. «Сговоримся», — пожал я плечами. «Для начала знать неплохо, о чем там вообще речь идет». «Речь идет о том, что когда-то люди помыли золотишко с прииска. Из Желтухина. Со стрельбой взяли, 3 трупа там было. Наши люди из русских. Ушли конями, лесом, до самой Гранд-Ривер. Там их, походу, судно должно было ждать. Так вот, на судно они не сели. Их там всех и положили. И кто это сделал, уже без понятия». «Висельники?» «Могли быть и висельники. Почему нет?» — согласился Кощей. «Потом этот Пэт тут появился. Сказал, что знает, кто золото взял. И что сдаст тайник, если мы ему вперед заплатим. Меня тут не было, я в Нерчинск ездил. Зимником. С ним Захар беседы вел. А потом Пэта завалили, до того, как я вернулся. Но вперед по-любому бы платить не стал никто. Тут без маза». «И много золота?» «Много. Говорят, что много. Только мы так и не знаем, где оно. Карта, я так понимаю, у тебя такая, что от церкви направо и до Большого Дуба, верно?» «Верно. Не стал я отнекиваться». «А мы где-то от церкви не знаем». «А Захар с этим Пэтом разговаривал?» «Да, разговаривал. Но по делу ничего не узнал. Сейчас позову его». Разговор с Захаром, высоким жилистым мужиком с полуприкрытым из-за шрама левым глазом, многого не дал. Да, он с Брауном встречался. Сам ничего решить не мог. Сказал тому ждать, когда Кощей вернется. Но тот не дождался. И дальше все знают, чем история закончилась. Захар говорил медленно. Мне даже показалось, что у него это из-за привычки базар фильтровать. Скажет и потом обдумает, так ли сказал и то ли. Может, и не так, но впечатление именно такое сложилось. Сам он был из сидевших и ранее, судя по портакам. Да и портаков не надо, чтобы определить. Но все же что-то полезное он упомянул. Сложилось у него впечатление, что Пэт из Доусона. По крайней мере, если и упоминал он какие-то места, то больше Доусон. По делу не говорил и даже за бутылкой лишнего не выкладывал. Но если человек болтлив, то что-то все равно вывалит. Так вот, рассказы от него были больше про столицу этой земли, город Доусон. В общем, к концу разговора Кощей явно к теме интерес потерял. Нет, сидел за столом, вел себя вежливо. Потом нам всем еще и по пиву заказал, но тему задвинул куда-то за шкаф в своей голове. Реалист. А мне в Доусон так и так надо ехать. За товаром, за ценами, как раз с началом навигации, которая как раз на днях и начнется. Лед сошел. Паводок тоже на убыль прет. Так что скоро пойдут буксиры с шаландами и двинет по Гранд-Ривер стимбот «Гордость Доусона». Почти такой, какие раньше по Миссисипи ходили. И вот на него я попасть и планирую. До прибытия «Гордости Доусона» оставалось порядка 10 дней. За это время мы с Хадсоном дважды сходили на охоту. На разлившееся болото с подсадной уткой. Утка была лично выращена шерифом, то есть хорошая, горластая и энергичная. Так что за пару выходов мы настреляли селезней от души. С весной спрос на патроны подскочил невероятно, так что я начал всерьез опасаться, что останусь без товара. Многие отправлялись из города надолго, на весь сезон, так что запасались. Так что поездка в Доусон становилась уже остро необходимой. Да и оружие взять не помешало бы. Ассортимент стволов у меня так себе, откровенно говоря. Большая часть — отремонтированный секонд-хенд. Билеты купил в маленьком домике на пристани, где, как оказалось, постоянно сидит пароходный агент. Короткий, толстый, пройдошистого вида масляный мужик, который не только билеты на стимбот реализует, но и фрахтом занимается. Найдет тебе и шаланду, и попутный буксир, и все, что захочешь. Затем в город пришел буксир Манитоба, который взял первый караван шаланд, причем на очень дальний маршрут, куда-то сильно ниже Доусона. Вышли они еще в разгар паводка, как мне кажется, и шли вверх по течению, рискуя налететь на плавающее бревно или выйти из обычного фарватера и сесть на мель. Но риск, похоже, оправдывал себя на все 100. Хвост, как здесь было принято называть эти вереницы шаланд, сформировался сразу. Товара у многих накопилось много. В честь этого в городе была гулянка, потому что открытие навигации здесь за праздник, а Манитоба ее точно открыл. Еще через 2 дня пришел с угольными шаландами Enterprise-1, и праздник был уже у Кощея, а заодно и у хозяина угольной горы Пита Быка, огромного как медведь канадца, который ее нашел и удержал за собой. Впрочем, удержать ему помогли, потому что у Пита была своя бригада, тогда человек в 10, а сейчас и сказать трудно во сколько, потому как публика соответствующая, говорил уже. Сейчас он уголь рубит, а подкинут ему денег, сменит инструмент на дробовик и сделает, за что заплатили. Кощею на пьянку меня, к удивлению, позвали. Захар днем заехал в магазин, купил несколько коробок патронов 30-30 и 45-70, после чего предложил зайти в берег. Хорошо, что догадался с вечера предупредить Виталю о том, чтобы меня не ждал с утра, потому что появился в магазине я только после обеда. Помучился, пострадал, после чего попрощался до завтра и ушел сперва к Суле, а потом в ее салон поправлять здоровье. Улицы начали понемножку подсыхать. Пусть и не слишком сильно, но все же риск утонуть сменился максимум риском изгваздаться по уши. Из-за этой грязюки классические высокие сапоги русского покроя стали тут основной обувью, а кто из американцев и прочих поумней, тот еще и носки сменил на портянке. Низкие ботинки стали атрибутом людей, ну, совсем успешных. Таких, кто кроме как в коляске и не перемещался. И творческая мысль начала приближаться к изготовлению такого раритета, как калоши. Потому что оттереть обувь так, чтобы не натащить грязи в кабак, например, все равно не получалось. Другое дело, что мысль так и оставалась мыслью, потому что делать калоши было некому и не на чем. Думаю, что уже и секреты калошестроения обществом утрачены давно. И вот у причала появилась гордость Доусона, встречать которую вышла чуть не половина города, включая бордельных таек и филиппинок. Длинный трехпалубный пароход с низкими бортами, выпуская клубы черного дыма из высокой черной трубы, шлепая по воде шлицами бортовых колес, подрулил к причалу. Он не был до конца похож на пароходы с Миссисипи, те, что я видел на картинках. А больше напоминал мне пароходы волжские, конца XIX века, с черно-белых фотографий. Задняя часть нижней палубы была отведена под товар, то есть гордость Доусона был еще и грузопассажирским, а передняя считалась третьим классом. И именно в нем прибыли в город новые поселенцы, решившие попытать счастье в Батлер-Крик. Увидев их, я понял, с какой финансово-имущественной форы я начинал здесь свой путь. Простенькие бушлаты, дешевые кирзачи, зэки с зэками. У каждого тощая котомка за спиной. Впрочем, зато им не надо чуть не месяц идти через безлюдную глушь, являясь при этом объектом охоты. Так что все справедливо. Еще прибыло десятка-два девиц, пока под опеку Сули. На этот раз не азиатки, а самые разные. Даже две украинки среди них затесались и молдаванка. Что удивило немного, потому что русскоязычные обычно в русскоязычные места и едут. Хотя тут четверть населения уже такая, поэтому все в рамках реальности. И полагаю, что девы по вполне реальным обвинениям севшие. Это насчет азиаток у всех сомнения, там по-всякому набирать можно. А чем дальше оттуда, тем сложнее злоупотребить. Не все из них даже пойдут работать в бордель. Дело это вообще-то добровольное, как и любая другая работа. Ну, в меру добровольная, так скажем. Но Сули тут еще и за комитет по встрече выступает, попутно рассказывая, как замечательно можно жить, работая в ее номерах над салуном. Кто не захочет работать у нее, есть и другой бордель. А можно как-то и без этого попытаться. Беспредела в городе нет, с этим давно разобрались. «Значит, завтра уедешь?» — спросила Сули, когда она отправила всех девиц фургоном, и мы вдвоем уселись в ее двуколку. Я не поняла, когда-то обратно. Как получится. Постараюсь как можно скорей. Тогда мне товар закупишь, заявила она без всяких «а не смог бы ты» и прочего. Давай список. Скорее всего, пиво с вином только в списке и будет. Именно его везут с той стороны. Бурбон продают уже здесь. Вон Кощей объяснил, почему. Водку везут русские, из Нарыма все больше. А вот пиво снизу равно как и вино. На сегодня, к слову, интим с Сули отменялся, потому что прибытие парохода и новых девиц – отличный повод к большой пьянке в салуне. Так что ей сегодня всех дел не переделать. А вот это жаль, я же завтра уеду уже, хотел воспользоваться. Или все же квики, то есть по-быстренькому так. Ладно, сейчас доедем и намекну. В салуне царила некая атмосфера, какая бывает перед наплывом народу. Сегодня и те, кто с проходом прибыл, припрутся сюда, и местные придут вискарь бухать и с приехавшими болтать. Бордельные девы с крайним напряжением сил будут трудиться, а за столик и не сядешь. А я вот не приду завтра уезжать. С другой стороны, и на проходе можно отоспаться. У меня там одиночная каюта. Что еще делать? Но на проходе и бар есть, так что... Тут Хадсон зашел в бар, явно не по служебной надобности, а как бы желая присоединиться к грядущему веселью. Увидел меня, подошел. Занял уже столик? Да я не планировал вроде бы. А чего ты тогда? Сначала как бы удивился он, но потом сказал. А, ну да. Но вообще ты меня уговорил. Поспешил я успокоить его. Занимай столик, я скоро буду. Может, у стойки? У стойки затолкают сегодня. Именно так. Будут пьяными сзади наваливаться и совать между нами грабли за стаканами. И орать в ухо, так что даже поговорить не дадут. Ну хорошо, займу. Надолго ты? Нет, вернусь скоро. Сули уже исчезла в бордельных дверях, так что я пошел следом. Увидел ее в коридоре первого этажа, командующей что-то там горничным азиаткам, которые синхронно кивали головами, как китайские болванчики. «Есть минутка». Подошел я к ней и, изобразив до крайности деловой и озабоченный вид. «Если только минутка. Давай к тебе». В коридорах была суета, пахло чем-то мыльным и дешевыми духами. Труженицы секс-индустрии, одетые в вычурные пеньюары и халаты, стояли кучкой в маленькой гостиной, где подгулялые клиенты обычно их и выбирали. Гостиную тут звали биржей, к слову. Лестница на второй этаж была узкой и темной, ступеньки вымыты и надраены. На втором этаже было тише. Здесь была вроде как VIP-зона, то есть не с поминутной оплатой, а можно и на ночь остаться. И работали здесь уже самые проверенные и надежные девицы. В конце коридора была дверь, отрезавшая от него две последние комнаты, и эта дверь запиралась на ключ. И в тех двух комнатах Сули как раз и жила. За дверью она повернула налево, в комнату, которая служила ей и гостиной, и кабинетом, а направо, в спальню, я ее вести не стал, чтобы лишних подозрений не вызвать. То, что дела у меня особого свойства, Сули поняла лишь тогда, когда я уложил ее животом на стол и задрал подол. Белья она никогда не носила, так что сразу оказалась в непригодном для сопротивления положении и лишь успела обругать меня по-испански. Увесистый письменный стол местной выделки покачивался и вздрагивал. Чуть брякали карандаши в бронзовом стаканчике. Сули громко дышала и уже старалась изо всех сил, потому что это дело она любила. А я скосил глаза и вдруг увидел стоящий в углу небольшой черный кейс-пеликан, прочный и герметичный, который ну никак не вписывался в интерьер. Нет здесь таких кейсов, они из другого мира. У меня в магазине такие продавались. Хотел было даже в процессе спросить, что это такое, но не стал. Суля от этого бесится и может даже забрыкаться. И тогда я перевел взгляд на две смуглые ягодицы внизу, перед собой. И кейс как-то забылся по ходу дела.